Глава 4. Покамест лучший день в жизни Барнаби. «Святой Алоис, само собой», — сказала Элинор в тот вечер, когда они с Элистером обсуждали, что делать с образованием Барнаби. «В конце концов, это школа на нашей улице». «Я его туда не отправлю», — сказал Элистер. «Почти все дети наших соседей там учатся, а нас будут судачить все в Кирибили, а если дойдет до хлопота и нафига, на меня там начнут странно посматривать». «Ну и что ты тогда предлагаешь?» — спросила Элинор. «Как называется та школа в Лавандовой бухте? Она чуть дальше, но...» «Категорически нет», — отрезала Элинор, глядя на мужа так, словно с нею вдруг залопотал кролик. «Туда ходит малыш Данкан, сын Джен Мэкуори Хаммит. Что она скажет?» «Ну, я тогда не знаю, какой у нас выбор», — вздохнул в ответ Элистер. «Можем, наверное, и дальше держать его дома. Зачем ему вообще образование?» «Нужно, разумеется», — ответила Элинор, пролистывая в интернете список сиднейских школ. «Вдруг какая-то ее удовлетворит». «К прочим его недостаткам нельзя добавлять глупость и невежество. Ну вот, смотри, есть», — победно добавила она, разворачивая к мужу лэптоп. «Академия для нежеланных детей, юный лосось». «Строили как будто специально для Барнаби», — сказал Элистер, изучая веб-сайт школы. «Там весьма подробно излагалось, что эту школу основал бывший начальник женской тюрьмы Дельвиния. Давать образование тем детям, которых по той или иной причине отвергла обычная школьная система». «Записаться к ним на прием?» «Посмотреть, что там и как, не повредит. Да и выглядит симпатично», — сказал Элистер, щелкая по фотографиям на мониторе. «Вся эта колючая проволока поверху стены, вероятно, там они рассказывают детям о лагерях для военнопленных». «А само здание», — вторила ему Элинор, — «это же вылитый работный дом из Оливера Твиста. Дети просто обязаны его обожать». «Совершенно точно обязаны», — согласился Элистер. И потому через 3 дня они оказались лицом к лицу с Хэриет Хуперман Холл, директором школы. «Нельзя сказать, что он отстает в развитии», — сказал Элистер. «Он на самом деле очень смышленый», — сказала Элинор. «Весьма необычайные книжки читает. Больше всего любит тех писателей, которые уже умерли», — прибавила она, хохотнув, словно никогда раньше не слыхала о подобных причудах. «И он никогда никому не доставляет никаких хлопот», — сказал Элистер. «Но мы убеждены, что Барнаби только выиграет от, как бы выразиться, особого к себе внимания». Миссис Хуперман Холл улыбнулась и погладила бородку. Она походила на козла в женском облике, хотя 2 передними зубами смахивала скорее на дромадера. Прежде чем что-то сказать, она провела языком по толстому комковатому слою темно-красной помады, прилипшей к углам ее рта, как строительный раствор к кирпичу, и довольно мерзко повиляла кончиком взад-вперед. «Элистер и Элинор», — произнесла она, — «или мне вас лучше называть мистер и миссис Бракет? Мы в Академии «Юный лосось» давно уже страдаем от этого недопонимания. Дескать, ученики у нас труднее, нежели в других школах. Это правда. Некоторые не по разу бывали в исправительных учреждениях для малолетних правонарушителей, даже не научившись еще ходить. И да, это правда. Камеры наблюдения установлены у нас во всех классах, а каждая дверь оборудована металлоискателем. Но нет, мы не следуем этой нынешней ахинеи, которая требует, чтобы все наши педагоги одобрялись советом, что бы это ни подразумевало. Значение этого термина я вообще никогда не понимала, а вы?» «Ну, мне кажется, это означает...» «Однако, несмотря на все это, мы гордимся тем, что распахиваем свои двери каждое утро в 8, а в 3 часа дня запираем их снова на засов. И хотя в этот 8-часовой промежуток ничего особо полезного за дверями нашей школы не происходит...» «По-моему, на самом деле это 7 часов», — сказал Элистер, у которого цифры всегда хорошо складывались. «Хотя в этот 8-часовой промежуток ничего особо полезного за дверями нашей школы не происходит», — стояла на своем миссис Хуперман Холл, Мы, по крайней мере, не даем вашим детям путаться у вас под ногами. А ведь именно этого, будем честны, вы и хотите. Мы здесь горой стоим за необычность», — продолжала она с большой душой. «Что с того, что ваш малыш Барнаби летает? Какая разница? У нас учится 6-летний ребенок, который прыгает, как кенгуру. Еще один совершил вооруженное ограбление винного магазина и отказывается сообщать, куда спрятал добычу. Третий бегло говорит по-французски. Мы разве ставим все это им в упрек? Нет, не ставим». Элистера и Элинор это более чем устроило, и вскоре они уже выходили из школы, стараясь не замечать, что на стенах лохматятся обои, все ковры прожжены сигаретами, а переполненные корзины для мусора явно пожароопасны. Всю свою короткую жизнь Барнаби почти не общался с другими детьми, ну, за исключением Генри и Мелани, конечно, а потому всю первую неделю в Академии для нежеланных детей юный лосось очень волновался. К счастью, посадили его с другим новеньким – Лиэмом МакГонагалом, его прапрадеда в XIX веке, одним из первых уголовников отправили в Австралию из Англии, куда, в свою очередь, экспортировали из Ирландии за то, что он пописал на статую короля Георга IV. Как и Барнаби, Лиэма пугала мысль о том, что весь день придется сидеть в классе с совершенно незнакомыми детьми. Ему тоже не удавалось заводить себе друзей. Руки у него заканчивались запястьями, а там, где следовало быть ладошкам с пальцами, располагались аккуратные стальные крючья. Всех прочих детей в классе они приводили в ужас, а вот Барнаби даже глазом не моргнул. Вообще-то, в самое первое утро, когда они только познакомились, он просто взял и пожал Лиэму правый крюк, да и каждое утро потом так бы с ним здоровался, только не получалось. Миссис Хуперман Холл всегда забирала его у самых дверей школы и доводила до места, где привязывала его к стулу крепкой веревкой на несколько очень сложных узлов. «Это авария была?» — спросил Барнаби у Лиэма, когда они подружились достаточно, чтобы задавать друг другу личные вопросы. Случилось это всего через пару часов. «Где ты руки потерял, то есть?» «Нет, я так родился», — ответил Лиэм. «Всякое бывает. Вон у некоторых мозга нет». Он показал на мальчика по имени Деннис Ликтон, который был выше всех остальных в классе и беседовал с собственными ботинками. «У некоторых стиля», — продолжал он, поглядев на нервного субъекта по имени Джордж Рафтери. Тот ходил в робингудовой шапочке. «А у меня вот нет рук». «Пробовал с фальшивыми ходить, да так и не привык. С крюками удобнее. Крюками я все могу, только в носу не поковыряешься». «Очень блестят», — сказал Барнаби, любуясь, как на них играет свет. «Это потому, что я их чищу каждое утро перед выходом из дома», — сказал Лиэм, довольный, что Барнаби это заметил. «Мне нравится хорошо выглядеть, да я и не знал ничего другого, поэтому мне все равно. Жалко только, что в баскетбол не поиграешь, а у меня бы здорово получалось». «Я бы тоже блестяще играл», — сказал Барнаби. «Там же ничего делать не надо. Взлетел с мячом и бросай себе в корзину. Только очки считай». «А ты всегда летал?» «Как только родился». «Вот молодец», — сказал Лиэм МакГонагал. «Тут Тани и стали друзьями. Это ведь на самом деле очень просто». Шли недели, а распорядок жизни не менялся. Барнаби приводили в юный лосось перед самым выстрелом стартового пистолета, тут же привязывали к стулу и оставляли так на весь день. А он изо всех сил старался не расстраиваться, когда его дразнили другие мальчишки, и все это время крепла их счастливая дружба с Лиэмом. «Ну, тебе нравится в новой школе?» — спросил однажды вечером Элистер, задрав голову к потолку. Семья доедала пирог с ревенем, над которым Элинор трудилась весь день. Он был почти, но не вполне съедобен. «Нет, там ужасно», — ответил Барнаби. «Воняет гнилыми фруктами, другие дети гадко относятся ко мне, и нас ничему по-настоящему не учат. Сегодня мы целый день изучали королей и королев Новой Зеландии, учились сажать картофельные деревья, а еще нам рассказывали, что столица Италии — Юпитер». «На самом деле это же Барселона, правда?» — уточнил Элистер, у которого цифры-то вполне могли складываться хорошо, но с географией, можно сказать, не сложилось. Из Австралии он никогда не выезжал, конечно, полагая, что обычным людям смотреть мир ни к чему. Вообще-то он не был нигде, кроме штата Новый Южный Уэльс, да и дальше Сиднея никуда не ездил. Потом мисс Хуперман Холл сказала, что хочет устроить читательский клуб, и спросила, что мы предлагаем в нем почитать. Я предложил «Человека в железной маске», а она ответила, что нет, такие книги для нее слишком сложны, и она не сможет спать по ночам, если у нее голова забита теориями заговора. Поэтому я вместо нее предложил Бобби Брюстера, кондуктора автобуса, и она сказала, что хочет читать только книжки про вампиров, потому что все они оригинальны и стимулируют. Примечание. «Бобби Брюстер. Автобусный кондуктор». Детская книга, 1955 год, английского писателя Харборда Итана Тодда, 1908-1988. Третья в серии повестей о Бобби Брюстере. Конец примечания. «Что такое стимулирует?» — спросила Мелани, задрав голову. Генри фыркнул в ревень, а капитан У.Э. Джонс обреченно закрыл ушами морду. «Мелани!» — ужаснувшись, рявкнула Элинор. «Забудь такое слово! Я не потерплю, чтобы в этом доме кого-нибудь стимулировали! Ты меня слышишь? Это ненормально!» «Меня вот никогда в жизни не стимулировали!» — добавил Элистер. «А мне уже за 40!» «Терпеть не могу эту школу!» — пробормотал Барнаби. «Я там только с одним мальчиком дружу. У него руки крюки». «Отлично!» — заметил Генри. «Ничего отличного!» — упрямо сказала Элинор, качая головой. «Мол, чего еще ждать от школы, в которую приняли ее сына?» «Это ненормально, вот это как! Но все равно я рада, что ты там счастлив!» «Ничего я там не счастлив!» — сказал Барнаби. «Я же только что сказал! Это мило, дорогой!» Но, как выяснилось, его учебе в Академии «Юный лосось» все равно суждено было резко прекратиться. В следующую среду запах гнили, засаленные потолки, переполненные мусорные корзины, сигаретные ожоги на ковре, помада миссис Хуперман Холл и клочья обоев — все это объединилось, и сам собой в углу длинного коридора начался пожар. Коридор этот делил самых новеньких учеников еще на испытательном сроке и тех, кто учился здесь пожизненно. Огонь ручейками побежал по ветхим коврам и породил много мелких костерков, облизал двери, прополз под ними и, оказавшись в классе Барнаби, быстро вскарабкался по стенам. Пищу себе он находил повсюду и с каждым поворотом становился все сильнее. Через несколько минут миссис Хуперман Холл и все дети уже кричали и выламывали из окон древние стальные прутья, прыгали на крышу и съезжали вниз по водосточным трубам. А Барнаби по-прежнему сидел, привязанный к стулу. Никто и не подумал его спасать. «На помощь!» — кричал он, дергая за веревки, но чем больше он дергал, тем туже затягивались узлы. «Помогите мне кто-нибудь!» Языки пламени росли, а одну стену класса огонь съел уже совсем. Барнаби закашлялся, у него в горле застревал дым, душил его, а из глаз лились слезы. «На помощь!» — снова крикнул он, но уже чуть слышно. Наверное, это последние слова, которые он произнесет в жизни. Он погибнет здесь, в огне, и никогда больше не увидит ни Элистера, ни Элинор, ни Генри, ни Мелани, ни капитана У.Э. Джонса. Он еще раз сильно дернул за веревки на запястьях и щиколотках, но они по-прежнему не хотели развязываться. Опустив голову, Барнаби понял, что освободиться у него никак не получится, и придется вытерпеть следующие несколько ужасных минут со всем мужеством, что он только сумеет себе найти. Даже если бы теперь кто-то вернулся за ним, узлы затянулись так туго, что никакими человеческими руками распутать их не под силу. Именно поэтому ему очень повезло. У того единственного человека, который вернулся помочь Барнаби, руки были вовсе не человеческие. Вместо рук у него были замечательные крючья. «Не двигайся, Барнаби!» — крикнул Лиэм МакГонагал. Он тоже кашлял и щурился от дыма, но старался не спускать глаз с веревки, а кончиками крючьев расплетал узлы, будто пинцетом. «Не дергай больше, так мне только труднее». Барнаби послушался и вскоре почувствовал, что его левой лодыжке стало гораздо свободнее. А еще через секунду и вся нога освободилась. Потом следующий узел на правой ноге, за ним левая рука и тут же правая. Ли ему все удалось, он развязал узлы. «Ох, только не это!» — сказал он, уцепившись крючьями за лодыжки Барнаби, поскольку его друг тут же направился к потолку, который уже превратился в оранжевое море огня. «Залезай мне на спину, Барнаби, и держись крепче!» Барнаби опять сделал, как ему велели, и оба мальчика добрались до окна, выпрыгнули и соскользнули вниз по водосточному желобу. А землю они стукнулись так, что не удержались на ногах оба, и Барнаби чуть не улетел опять. Только Лиэм был очень проворен, успел крепко схватить друга. «Ну вот с ней и все», — сказал Барнаби, глядя, как в пламени рушится ветхое здание. «Они ее больше не смогут открыть», — сказал Лиэм. Мальчики переглянулись и широко улыбнулись друг другу. Вероятно, то был покамест лучший день в жизни Барнаби Бракета.